Раньше мы прилетали сюда на штурмовом крейсере. Высаживались строго на теневой стороне под прикрытием орбитальных боевых комплексов. А теперь замороженные сосиски для сети быстрого питания везем. Ну и отлично. Станислав напротив смотрел на Шебу с заслуженной гордостью. 20 лет кряду и еще 3 года назад эта планетка была Диким Западом, где окопались бежавшие с Земли боевики и прибившаяся к ним Шушера. Черт бы с ними, но у них были деньги, флот и доступ к урановым шахтам, что грозило серьезными проблемами в будущем. За время конфликта тут каждый третий космодесантник побывал, и каждый десятый остался. «Хоть посмотрю на нее днем и без оптического прицела. Оружие там до сих пор разрешено, с 14 лет», — возразил Вадим. «Природа очень агрессивная. По-хорошему, надо бы биоформацию провести. Но для этого придется всех годика на 3-4 отселить. А там промышленность налажена. Да и обжились уже люди. На Шебе же и до боевиков сидела крупная община. Плюс их семьи туда перебрались. Центавриане вроде могут и без отселения формацию запустить», — заметил Станислав. «С их ценами дешевле новую планету освоить, чем эту исправить», — пренебрежительно отмахнулся спецагент. «Да и вообще, не доверяю я зеленомордам. Бывали уже прецеденты. Если что-то наперекосяк пойдет, их тут же как турбиной сдувает. Мол, мы тут ни при чем, вы сами с инструкциями напортачили». Капитан украдкой покосился на приятеля. «Может, все-таки рассказать?» От мысли, что Вадим попал на его корабль не случайно, Станислав давно отказался. Тайные агенты обычно стараются втереться в доверие, а не в рекордные сроки настроить против себя весь экипаж. Другое дело, захочет ли он теперь им помогать. Или равнодушно посоветует обратиться в полицию, а я, мол, все равно в этом порту схожу. Последний вопрос деликатно не обсуждался, но это и так было ясно. Вадим гладко выбрился, крепко надозадорантился и надел чистую рубашку, не оставляя сомнений, что его сумка уже стоит у двери каюты. «Слушай, Вадик», — решился капитан. Приятель резко обернулся, заметив отразившееся в стекле движение. Дэн не собирался к ним подкрадываться и вообще шел к столу, но капитан пожалел, что хотя бы на эту неделю не повесил на киборга бубенчик, как в шутку предлагала Полина. Котька и та громче топала. «В чем дело, Денис?» — поинтересовался Станислав с досадой. Вадим тут же демонстративно вышел из пульта гостиной. «Я дежурный». Дэн сразу почувствовал капитанское раздражение и напрягся. «У вас имеются какие-нибудь пожелания насчет меню?» «А что? Есть варианты?» Станислав быстро пожалел о своей вспыльчивости. Киборг вытянулся по струнке и принялся монотонно перечислять содержимое кладовки, начиная с замороженных пайков и плавно переходя к консервам. «Ладно. Проехали», — сдался капитан между крахмалом и уксусом. «Готовь, что хочешь, мне все равно». Станислав решил, что холодный душ ему тоже не повредит, и направился к санузлу. Дэн пару секунд постоял, сосредоточенно глядя на место, где только что был капитан, а потом неожиданно бросился его догонять. «Станислав Федотович». «М?» — обернулся тот. Киборг тут же остановился, как вкопанный, словно забыв, зачем, собственно, бежал. Но когда удивленный Станислав хотел поинтересоваться, что это значит, навигатор поднял на него глаза и негромко спросил: «Если вы продадите корабль, что будет со мной?» «Ну так не доводите меня до его продажи», — хотел уклончиво ответить Стас, но понял, что по отношению к Дэну это слишком жестоко. «Что-нибудь придумаем», — честно сказал он. «В крайнем случае с собой заберу. Будешь мне готовить и квартиру убирать». «Боевых киборгов не рекомендуется использовать в бытовых целях». «Почему?» — удивился Станислав, действительно припомнив такой пункт в инструкции к Дексам. «Ты ж вроде говорил, что можно просто другую программу закачать. Перепрошивка от Мэри даст только 32% эффективности». «Это самое неудачное сочетание модели и программного обеспечения. Денис, если ты не любишь мыть полы, так и скажи», — досадливо перебил его Станислав. «А не дури мне голову этим канцеляритом». «Хорошо», — кротко согласился Дэн. «Спасибо». «За что?» — опешил капитан, ожидая очередного подвоха. «Я ж говорю, это в крайнем случае. Вначале попробуем пристроить тебя на Сигуре или к Веньке в клинику охранником, а то пациенты разные бывают». «Нет, все нормально». Навигатор улыбнулся не вымученно, а как будто даже с облегчением. «Зато я люблю готовить». И, развернувшись, пошел назад на кухню, а Станислав, недоуменно покачав головой, дальше по коридору. В чем-то Вадим был прав. Понять, что творится в этой рыжей башке, удавалось далеко не всегда. Но это, разумеется, не означало, что ей нельзя доверять. Дэн протер стол, расставил тарелки, и пока пайки разогревались, подошел к иллюминатору. Скрестив руки на груди, киборг долго разглядывал Шебу, уже подросшую до размеров просеного зернышка. Он тоже там бывал. «Она всем телом подается навстречу ему и жадно обволакивает долгожданного гостя влажной плотью», — журчал из динамиков бархатный женский голос. «Ты посмотри, чего вытворяет!» — восхитился Тед, подкидывая в воздух несколько чипсин и ловя их ртом, по крайней мере, большую часть. «Это еще что?» — покровительственно заметила Полина. «Сейчас она высунет тентакли и...» «Теодор Лендер, тебе не пора за штурвал?» — вкрадчиво поинтересовался Станислав, появляясь в дверях в самый напряженный момент фильма. Шепская птицеловка облепила щупальцами судорожно трепыхающегося мышехвоста и медленно, неумолимо упихивала его в пищеварительное дупло. Парень глянул на ком, охнул, выронил пакет и вскочил со стула. «Да, Станислав Федорович, уже бегу». Врезаться в планету корабль, конечно, не мог. Автопилот такого не допустит. Но пролететь мимо — запросто. Маша честно предупредила Теда, что до часа Х осталось 15 минут. Тот отмахнулся, что идет, а в итоге помчался галопом, рассеивая за собой крошки от чипсов. Разворачиваться, к счастью, не пришлось. Не дождавшийся напарника навигатор взял начальный этап управления на себя, скорректировав курс и включив тормозные двигатели.